Агропром. Эпизод первый. Попугай всегда считал ворон птицами, приносящими удачу. Каждый раз, когда он видел ворону, ему улыбалась удача. Довольно странная закономерность, но он всегда ей доверял, никогда, тем не менее, не забывая об осторожности. Возможно, это было из-за того, что вороны оказались единственными птицами в зоне, или по какой иной причине. Но факт того, что вороны являются очень умными птицами, в любой ситуации оставался неопровержимым. С другой стороны, почему бы и нет? Толпы людей верят в воображаемых существ, придуманных другими людьми. Так почему бы ему не верить в ворон? Когда группа из трех человек выдвинулась в направлении агропрома, было позднее утро. Им предстояло пройти за полдня расстояние, на которое мог уйти день. И это в лучшем случае. Их спасало только то, что попугай прекрасно знал местность и умел на ней ориентироваться. Так, например, он заблаговременно заметил скопление каруселей, благодаря чему группе не пришлось делать чрезмерно большой крюк в попытках обойти аномалии. Также они смогли миновать лёжку кабанов, не привлекая их внимания. Настроение у всех было приподнятое. У всех, у кого оно читалось. Зеленый, несмотря ни на что, казалось, оставался все так же холоден к происходящему. Когда группа уже должна была подходить к краю болот, они стали свидетелями весьма странной картины. Перед ними раскинулась поляна из трупов, как человеческих, так и мутантов. Нет, трупы в зоне дело обычное, но не в таких же количествах. Странно было скорее не наличие трупов, а степень их свежести. Все они выглядели, как будто только вчера померли. На торчащий из земли столбик села ворона. Только тогда до попугая дошло. Ненормально тут то, что до сих пор ни один падальщик так и не покусился на столь богатый выбор блюд. Отсюда следует, что лучше держаться от этого места подальше. Если бы с поляной все было нормально, то сидящая на столбике ворона давно приступила бы к трапезе, и не она одна. В округе уже давно ошивалось несколько слепых псов и даже одна псевдоплоть. Просто они никак не афишировали своего присутствия, из-за чего оно не бросалось в глаза. Троица вполне разумно начала аккуратно обходить поляну по краю, проверяя дорогу болтами. Так или иначе, аномалий на всей поляне не обнаружилось, и группа вполне успешно миновала странный участок. Наконец они взобрались на последний холм, и перед ними раскинулись просторы агропрома. Начиная с этого момента, их группу вела девушка. Зеленый особо не заморачивался ее именем или прозвищем. Но когда попугай попытался его узнать, у него ничего не вышло, а девушка быстро сменила тему, всем своим видом показывая, что против подобных расспросов. Согласно ранее оговоренному маршруту, группа должна будет спуститься в заброшенные подземные коммуникации, что сократит время преодоления агропрома. Выход, если верить планам, находится недалеко от озера Янтарь. Таким образом, они практически идеально впишутся во временные рамки, установленные зеленым. Но как только они спустились с холма, рядом раздались автоматные очереди, заставившие группу нырнуть в ближайшую яму. Это было слишком поспешным решением, так как в центре ямы находилось жарко. Яма была довольно большой, но ее края находились под опасным уклоном, из-за чего всякий, кто попадал в яму, скатывался в горячие объятия аномалии. Горячие, в самом прямом смысле. Шутка ли, до 3000 градусов в центре. Тем не менее, за все время существования аномалии, края ямы множество раз осыпались, тем самым оголив множество разнообразных корней, и группа смогла закрепиться на краю, но не всем участникам группы повезло. Корни, как и земля, были сильно иссушены высокой температурой и стали местами очень хрупкими. Корень, за который ухватился попугай, с хрустом сломался, и сталкер стал очень быстро сползать. Благо Зеленый схватил его за руку и, рывком подтянув к внушительной коряге, помог попугаю снова зацепиться. Подобравшись к самому краю, группа смогла увидеть, что именно происходило на поверхности. Военные упорно атаковали неизвестных, находившихся под прикрытием валунов, которые мешали разглядеть стрелявших. Однако Зеленый, по-видимому, увидел знакомый силуэт, что ему явно не понравилось. Его обычно безразличное ко всему и не выражающее никаких эмоций лицо приняло более напряженные и жесткие очертания. Тем не менее, его голос оставался все таким же холодным. «Нам срочно нужно отсюда уходить». Все прекрасно понимали, что военные сами не особо жалуют сталкеров, а на подконтрольном объекте, несмотря на всю свою безалаберность, солдаты на совесть отстреливали всех, кого могли заметить на территории. Благо сейчас они были заняты перестрелкой с неизвестными, так что девушка без проблем смогла провести группу ко входу в подземелье. Вход представлял из себя канализационный люк, в который им предстояло залезть. Но как только Зеленый начал поднимать люк, пулемет, работающий исключительно по военным, переключился на него. От выстрелов земля под ногами группы стала взрываться небольшими фонтанами. Пока попугай с девушкой забирались в люк, одна пуля попала Зеленому в левое предплечье. Но он словно не заметил этого. Когда они спустились, за ними должен был направиться и Зеленый. Но он просто упал, даже не прикоснувшись к лестнице. Эпизод второй. Падать было невысоко. Высота потолка составляла 2 метра, а на полу валялась куча мелкого хлама, который значительно смягчил падение. Так что повредить Зеленый себе ничего особо не должен был. Полежав несколько секунд неподвижно, он резко поднялся на ноги. «Уходим! Быстро!» После этих слов девушка молча кивнула и повела всю группу вглубь тоннеля. Зеленый несколько хромал на левую ногу. Скоро звуки стрельбы стихли, но произошло это не из-за увеличения расстояния. Группа прибавила темп. Тем не менее, даже в подземелье бегать опасно, так как это все еще зона, а значит, даже здесь могут быть аномалии и мутанты. Несмотря на спешку, группа остановилась за первым поворотом, так как темнота стала совершенно непроглядной. Также всем требовался небольшой отдых, поскольку предшествующие обстоятельства их вымотали как морально, так и физически. Кроме того, под светом фонаря попугай увидел, что левая рука и нога Зеленого обильно кровоточили, из-за чего он заметно побледнел. Но тем не менее, он слишком хорошо держался. Пользуясь передышкой, Зеленый принялся обрабатывать свои раны. Стоит заметить, что поврежденной рукой он орудовал хоть и несколько вяло, но довольно уверенно, благодаря чему с ногой он закончил по истечении пары минут. С рукой он возился немногим дольше. Закончив, он одернул рукав, поднялся и принялся с фонариком в руке осматривать тоннель. Свой ФНП-90 он все время держал наготове. Несколько больших крыс разбежались от света фонаря и списком скрылись в темноте. Пройдя еще несколько метров, Зеленый наткнулся на развилку, после чего, осмотрев пол и стены, вернулся к остальной группе. «Нам нужно двигаться. Тебе бы отдохнуть сначала». Зеленый только покачал головой. «Не здесь и не сейчас». Попугая явно волновало состояние Зеленого. Такими темпами тот мог в любой момент свалиться без сил, чем подставил бы всю группу под удар. Тем не менее, здесь оставаться было опасно, поэтому группа продолжила свое продвижение. Немного потоптавшись у развилки, девушка уверенно повела их в правое ответвление. Они прошли не так много, как их путь преградила аномалия. Холодец растекся практически по ширине всего коридора и в диаметре был плюс-минус 2 метра. Его холодное ядовито-зеленое свечение завораживало. По всем поверхностям вокруг аномалии плясали причудливые тени. У стен расстояние между берегами было наименьшее, и там можно было без риска для жизни перепрыгнуть холодец. Но никто не спешил этого делать, потому как аномалия вполне могла подъесть пол. Фактически холодец представляет из себя густое фосфоресцирующее вещество, способное растворить практически любой объект. Проверять эту теорию никому не хотелось. Зеленый, недолго думая, снял рюкзак, высыпал из него содержимое и стал набивать валяющимися на полу камнями. Он остановился, когда вес рюкзака приравнялся к 40 килограммам. После этого парень не без усилий раскачал и бросил рюкзак через аномалию. Тот приземлился примерно в 20 сантиметрах от края и остался там лежать. Подождав немного, он с разбега прыгнул вслед за своим рюкзаком. Из-за поврежденной ноги прыжок вышел весьма неуклюжим, но тем не менее он смог приземлиться на достаточном расстоянии от опасной лужи. За все это время попугай собрал все вещи зеленого в свой рюкзак и бросил его зеленому. Следом отправился рюкзак девушки, а после и она сама. Приземлилась проводница куда мягче, чем ее предшественник, который в это время стоял с оружием наготове и сосредоточенно вглядывался во тьму коридора. Последним был попугай. Не обладая большой ловкостью и грацией, он тяжело упал одной ногой на самом краю холодца. Пол стал медленно прогибаться, аномалия хищно забурлила, от ее поверхности пошел белый пар, означающий начало химической реакции. И когда, казалось бы, нога вот-вот утонет в зеленом свечении, проводница схватила его за руку и потянула на себя. В отличие от зеленого, ей пришлось приложить куда больше усилий. Ее левое плечо отозвалось резкой болью. Тем не менее, она, стиснув зубы, довольно быстро оттащила сталкера от опасного участка. В это время зеленый произвел несколько одиночных выстрелов в темноту, откуда сразу раздался болезненный писк. Он был похож на крысиный, но был более хриплым и высоким. «Тушканы!» – на выдохе сказал попугай. «Тушканы являются стайными животными. По одному они не представляли никакой угрозы и были ужасно трусливы, но, сбившись в стаю, могли запросто сгрызть взрослого человека заживо. Этакие сухопутные пираньи. Зверьки представляют собой лысых крыс с длинными и тонкими лапками, на кистях которых располагались тонкие пальцы, оканчивающиеся крепкими когтями. Также в их маленьких пастях располагались очень острые зубы во главе с характерно увеличенными резцами. С помощью всех этих даров зоны твари в момент превращают крутой комбинезон в лохмотья, оставляя от человека только обглоданные кости. Быстро вытряхнув камни, зеленый закинул свой рюкзак на спину, и группа продолжила движение. Зеленый и попугай достали обрезы и приготовили их к бою. Это связано с тем, что в узком коридоре обрезы с их радиусом поражения более удобны в применении, нежели винтовки. В связи с возможной опасностью, зеленый стал ведущим, а попугай – замыкающим. Все трое были предельно сосредоточены. Временами до них доносились шорохи и тихое рычание, но атаковать мутанты пока не решались. На всем своем протяжении коридор извивался и расходился множеством развилок. Тем не менее, освещения все не было, из-за чего попугай заметно нервничал. Через некоторое время коридор закончился, и группа оказалась перед железной дверью, которая была приоткрыта. Из щели шел тусклый свет. Зеленый медленно начал открывать дверь, держа перед собой обрез. Когда она открылась, команда увидела довольно просторное помещение. Несмотря на толстый слой пыли и общий беспорядок, следы мутантов в комнате отсутствовали. Это несколько насторожило зеленого, и он обошел комнату еще раз, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Повторно проверив помещение, группа организовала привал, чтобы как следует отдохнуть. Первым делом попугай вернул все вещи Зеленого, которые взял на хранение возле холодца. Затем раздал всем консервированную тушенку. После того, как все поели, попугай уговорил Зеленого поспать, пока он караулит. Из-за большой потери крови Зеленый сразу же провалился в сон. Девушка последовала его примеру, против чего попугай не возражал. Эпизод третий. Шорох и скрежет когтей по металлу заставили Зеленого проснуться. Приподнявшись, он увидел, что попугай и проводница уже были наготове. Они сидели, прислонившись к стене, держа оружие в руках, и следили за дверью, в которую не так давно зашли. Сейчас эта дверь была полностью закрыта. Пошатываясь, Зеленый встал на ноги. Его ранения не прошли бесследно. Сейчас он испытывал головокружение, а все его движения стали медленнее, его ориентация в пространстве была несколько нарушена, и потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Его все еще пошатывало, но он смог надеть свой рюкзак и взять обрез. Немного неуверенными шагами он подошел к попугаю. «Что я пропустил?» «С той стороны целая орда тушканов». Так что мы собрались уходить и ждали, когда ты проснешься. Как ты себя чувствуешь?» Девушка внезапно вклинилась в разговор. По ней было видно, что она явно переживала. «Думаю, идти смогу. Сколько времени прошло?» «Примерно 5 часов. Думаю, пора двигаться дальше». Попугай был предельно собран. Теперь он был ведущим, а Зеленый в силу своего состояния теперь находился в середине колонны. В отличие от предыдущего коридора, в этом было, хоть и очень тусклое, но освещение. Время от времени мягкий голос девушки нарушал тишину, когда она указывала нужное направление. Зеленый шел все еще не очень уверенно, временами его заносило, и она придерживала его, не давая упасть. Постепенно Зеленый приходил в себя, его шаги становились все уверенней. Движения теряли свою вялость, а его лицо перестало быть таким бледным. За все это время он не проронил ни слова, на его лице не дернулся ни один мускул, хотя раны и должны были причинять боль, Зеленый никак ее не выражал. Они продолжали идти. Тишина давила на уши. Вся троица находилась в постоянном, изматывающем напряжении. Они шли уже довольно долго. Но коридор все никак не менялся. Все тот же тусклый свет, все те же серые потрескавшиеся стены. Чтобы как-то разрядить обстановку, попугай начал насвистывать простенькую мелодию. Это действительно помогло. Наконец, все смогли немного расслабиться. Через какое-то время Зеленый вдруг резко положил ему руку на плечо. Тот вздрогнул и обернулся. Зеленый жестом показывал ему замолчать и к чему-то сосредоточенно прислушивался. Попугай сначала не понял, что произошло, но прислушавшись, он уловил тихий свист, который в точности повторял первоначальную мелодию. Отряд моментально напрягся и прибавил шаг, настороженно оглядываясь. Прошло около получаса, как группа двигалась по прямому коридору, сопровождаемая тихим свистом. Самым странным было то, что звук не приближался и не отдалялся, как будто исполнитель держался на одной с ними дистанции и одновременно был вокруг них. Так они дошли до очередной развилки. Судя по утверждениям проводницы, выход был уже близко. Внезапно попугай зашатался и схватился за голову. Оглянувшись, Зеленый в тусклом свете увидел, что лицо девушки стало зеленоватым. Ее явно мутило. Все эти симптомы ясно указывали на то, что их атаковал контролер. У Зеленого все окружение начало плыть перед глазами. Потеряв контроль над своим телом, он неуверенными шагами, шатаясь, поплелся за попугаем в левое ответвление коридора. Краем уха он слышал, что ему проводница что-то кричала, но звук шел как будто через толстое стекло, и было не разобрать слов. После мысленной борьбы, которая продолжалась целую вечность, неимоверным усилием воли Зеленый смог вернуть себе контроль над руками, но его мысли все еще были сильно спутаны. Свист, который они слышали раньше, многократно усилился и стал невыносимым. Более того, он все еще исполнял ту самую мелодию. Плохо соображая, что он делает, Зеленый поднял обрез к потолку и выстрелил из одного ствола. Раздался неимоверный грохот, усиленный акустикой тесного коридора, на мгновение освещенного яркой вспышкой. Он моментально рассеял образовавшийся туман в голове и вернул ясность мысли, но дышать стало крайне тяжело, а голова, казалось, вот-вот взорвется. Зеленый уже знал, где примерно находится контролер, который очень упорно вел их в свое логово. Поэтому, недолго думая, Зеленый схватил попугая за шиворот и потащил в обратном направлении. Сталкер практически не сопротивлялся, кроме того, что вяло передвигал ногами в сторону неблагополучного коридора. Вернувшись к развилке, Зеленый увидел, что их проводница лежит без сознания, а из ее носа идет кровь. Видимо, она получила слишком сильный пси-удар. Тем не менее, ее дыхание и пульс были в норме, а это значит, что она могла оклематься. Теперь перед Зеленым появилась проблема. Ему нужно было вытащить невменяемого попугая и бессознательную девушку из этого подземелья. Быстро анализируя ситуацию, Зеленый стянул с руки кевларовую перчатку и зарядил сталкеру смачного леща. Звук от хлопка эхом разнесся по всему коридору, а щека попугая моментально налилась красным. Его взгляд немного прояснился, и когда он пытался сфокусироваться на Зеленом, тот зарядил ему во второй раз. «Ты чего?» Попугай ошарашенно потирал красные от удара в щеки и удивленно смотрел на Зеленого, натягивающего перчатку обратно. Тяжело дыша, Зеленый посмотрел на попугая, указывая на правое ответвление. «Ты первый!» После чего, резко подняв ствол, выстрелил в потолок, вышибая из головы остатки воздействия мутанта. Затем, быстро перезарядившись и подняв проводницу на руки, быстрым шагом направился вслед за напарником. В скором времени они дошли до лестницы, ведущей на поверхность. Осталась только проблема транспортировки девушки наверх. У них не было времени ждать, пока она очнется. Инициативу взял на себя попугай. Обосновав это тем, что Зеленый ранен, он взял рюкзак их спутницы и начал взбираться по лестнице.